Литрес-чтец представляет. Елизавета Соболянская, Анна Маренина. Невеста дракона. Глава первая. «Айланда! Айланда!» Хриплый голос старой гостины прорвался сквозь тяжелый, пропитанный сыростью воздух зала. «Иду!» Отозвалась я и тут же буркнула себе под нос. «Меня зовут Иоланда». «Убери со стола и подай господину, что он скажет». Хозяйка таверны ткнула пальцем в темный угол. Закатив глаза и сдержав тяжкий вздох, я взяла тряпку, корзину для объедков и кувшин с водой. Иногда гости умудрялись так измазать стол жирным супом, маслом или вином, что приходилось звать соседа-столяра с рубанком. К счастью, на этот раз парочка подозрительных типов убралась, оставив за собой только крошки и лужицу вина. Я быстро протерла стол и спросила у нового гостя: «Чего изволите, сеньор?» «Суп с ракушками, жареную рыбу, чесночный хлеб с маслом и кувшин вина». Я покивала. Что еще можно заказать в приморской таверне? Ушла на кухню, сунув по пути корзинку и тряпку под стойку. Из кухни торчала голова любопытной Марцеллы. «Ай, Иоланда, кто этот красавчик?» С жадным интересом спросила она, глядя в зал. Я проследила за ее взглядом и уткнулась в тот самый угол, откуда только что пришла. «Почему ты решила, что он красавчик?» — удивилась я. Там сидел парень, закутанный в тонкий плащ с капюшоном, и разглядеть что-либо под этой тряпкой не было никакой возможности. «Да ты посмотри, как сидит! Плечи широкие, высокий какой! А шляпа? Ты не видела, как он на скамью шляпу с пером положил? Наверняка дворянин». Я фыркнула. «Дворянин в простецкой таверне?» «Что он заказал?» Притопнула кухарочка, и я добросовестно перечислила строчки заказа. «Суп есть, рыба тоже, хлеб». Девушка убежала на кухню и очень быстро собрала поднос. Кувшин с вином и стакан мне следовало забрать у стойки из рук самой Агастины. Старуха проводила меня подозрительным взглядом. Она не любила, когда подчиненные болтали, но целый день в духоте и шуме так меня выматывал, что я сама была рада помолчать. Увы, Марцелла, с которой мы делили одну комнатушку под самой крышей, изнывала в тишине кухни, так что вечером выплескивала на меня тысячу вопросов и ждала ответов на каждый. Нагрузившись, я осторожно подошла к столу и кому-то из матросов показалось забавным подставить мне ногу. Да только я перепрыгнула препятствие и довольно ловко оперлась на стол, лишь слегка стукнув по нему плетеным подносом. «Ваш заказ, сеньор». Капюшон слегка приподнялся, и на меня уставились серые глаза необычного оттенка мокрого камня. «Благодарю, сеньорита». Голос звучал слегка неровно, словно мужчина к нему не привык. Я мысленно отметила, что он довольно молод. «Верно». Рука, которая вытянулась из широкого рукава, была гладкой, белой и нежной. Если бы не ширина ладони, я бы подумала, что передо мной девушка. Изнеженный молодой господин, что он забыл в нашей забегаловке? От размышлений меня отвлекли, позвав к другому столу. Вино, жареная рыба, хлеб, масло, зелень, снова вино и рыба. Бегая по залу с тяжелыми подносами, я щекой чувствовала взгляд из угла, но старалась не поворачиваться. Старая гостина наставляла меня. Если не хочешь ходить с гостями на второй этаж в тесной комнатке со скрипучими кроватями, никого не выделяй, никого не замечай, будь со всеми одинакова». Незнакомец ушел, оставив в тарелке серебряную монету. Старуха тут же забрала монету себе и довольно хмыкнула. Я промолчала. Еще полгода назад у меня были дом, семья, слуги. Наша вилла стояла на побережье, окруженная пиниями и плетистыми розами. Вверх по склону поднимались виноградники, в которых делали самое вкусное черное вино. Черное, потому что виноград рос на пышных черных террасах уснувшего вулкана. Я была там счастлива, пока в одну ночь вулкан не загудел низко и страшно. Отец разбудил нас и погнал к морю. Там уже собирались люди, приехавшие на остров на праздник молодого вина. Кораблей на всех не хватало. Я замешкалась, отвязывая канат, и внезапно набежавшая волна смыла меня в море. Поначалу я даже не испугалась. Я умела и любила плавать с детских лет. Рядом мелькали весла, кричали люди. Я хотела уцепиться за борт, но вдруг поняла, что это чужой корабль. А где наш? Непонятно. Я закрутила головой, растерялась. Чуть было не выпустила борт, и тогда меня схватили за шиворот и подняли на палубу. «Сиди тут, девочка», — хрипло сказал незнакомый голос. «Нам лучше побыстрее убраться отсюда». Капитан торгового судна отдал приказ, и гребцы взмахнули веслами. Старик еще несколько раз наклонялся к волнам, выхватывая как добычу тех, кто попадался ему на глаза. Потом корабль отошел от берега слишком далеко, и я могла наблюдать за тем, как поток раскаленной лавы стекает из жерла прямо на наши виноградники. Нам повезло. Извержение пришлось на начало зимы. Праздник окончания сбора урожая собрал множество мелких торговцев, друзей и родственников, желающих посидеть в хорошей компании за бокалом молодого вина и заключить сделки. Все эти гости прибыли на остров на лодках, поэтому, когда началось извержение, причал уже полнился суденышками, и всем хватило места. Капитан завернул меня в плащ, напоил вином и положил под лавку, наказав спать. Через 3 дня мы добрались до Батари, чтобы узнать, наш маленький остров погиб. Вулкан засыпал пеплом и залил лавой все живое на миле вокруг. Всех спасенных капитан поселил в таверне «Жареная рыбка», дал на прощание по монете и ушел дальше. Его трюмы были полны нашего вина. Он выгодно его продал и спешил домой, в Лавацу. За минувшие полгода мои товарищи, по несчастью, быстро нашли знакомых, родственников или работу и убрались из таверны, а кто-то даже из Батари. А я осталась в смутной надежде когда-нибудь встретить тут свою семью. Ближайший порт к нашему острову. Неужели никто не выжил? Старая Агастина присматривалась ко мне еще тогда, когда я жила тут как постоялица. Ела мало, сидела тихо, всегда при деле, шила или воскрешала свое почти забытое умение читать на итлийском. Случайно подслушав разговор старухи-хозяйки с поставщиком, вежливо вклинилась и объяснила Агастине, что розовое вино 15-летней выдержки, которое ей почти втюхали под видом редкости, на самом деле просроченное. «Розовые вина очень нежные и легкие, дольше пары-тройки лет не хранятся». Агастина смерила оценивающим взглядом мое поношенное, но когда-то изысканное платье, тонкие руки без мозолей и уверенную посадку головы, и поверила. С тех пор я работала в жареной рыбке подавальщицей, время от времени консультируя хозяйку в тонкостях винного дела. Внешность как играла на руку, так и мешала. Необычные для Итилии цвет волос и форма носа привлекали внимание клиентов, особенно молодых самодовольных мужчин. Они оставляли больше чаевых, что было хорошо, но и распускали руки тоже. Я быстро научилась быть ловкой, обходительной и отстраненно вежливой. А еще работа в портовой таверне крупного приморского города означала, что мимо меня каждый день проходили десятки, сотни новых людей. Путешественники, торговцы, пираты, военные, наемники, маги. Все они хотели вытянуть усталые ноги, наполнить живот и почесать языком. Я слушала, иногда даже расспрашивала посетителей в свободную минуту, стараясь найти даже не иголку в стоге сена, одну семью беженцев в огромном мире Кругоморья. Если мои родители оказались в другой лодке, их могли вывести в другую часть Батари, или в другой порт, или вовсе в противоположную от Итилии сторону. Мало ли, куда капитан того корабля собирался после праздника окончания сбора урожая. Но прошло уже полгода, и я понемногу привыкала к мысли, что моя прежняя жизнь безвозвратно закончилась. Нет больше виноградников, нет острова. Даже если завтра я чудесным образом найду родителей, отец наверняка вытряс из банкиров все наши сбережения и начал новое дело. Без своей земли это тяжкий труд и большие риски. Мне 19 лет. Ой, нет, уже май, так что мне 20. Благородная девица на выданье, почти старая дева. Когда я старалась не использовать здесь слово «если», я вернусь в семью, меня сразу же сплавят замуж, чтобы укрепить шаткое положение нового семейного дела и заиметь новые выгодные связи. Когда я поняла это, поиски, конечно, не бросила. В долгосрочной перспективе, без рода и порога, мне только две дороги, каждая из которых подразумевает... «На сегодня все», — буркнула Агастина, звеня ключами от шкафчика с пряностями. «Девки, свободны до 9 утра. Ночная смена уже пришла?» «Я здесь, сеньора», — отозвался Гастон, юноша, ответственный за то, чтобы поить вином и провожать в комнаты редких ночных посетителей таверны. «Если бы не гостиница на втором этаже, старуха бы верно запирала на ночь все здание от греха подальше. Но посетители любили спуститься по темноте за выпивкой и за закусками, да и отдельно лестницы, не выходящей в зал, не было. Вот хозяйка и нанимала бойких юнцов, без проблем переносящих бессонные ночи. Я оставила на положенном месте тряпку и поднос, сполоснула в закутке возле кухни руки и лицо и устало побрела на второй этаж. День был долгим, жарким и тяжелым, так что я уснула в ту же минуту, едва коснулась головой подушки.